Алло? Валентина, привет. Алло. Кто это? Хуй, здесь 18-й. А, ну и что ему нужно? Тебе телефонные станции не приходили? Нет. Они хотели тебе провода обрывать. За что? За звонки. Сегодня тебе за звонили. Что? Сегодня тебе звонили. А? Сегодня к тебе звонили маленькие отпрыски. Ты их материла. Чего? Сегодня тебе звонили маленькие отпрыски, малолетки, и ты их отматерила. Ну? И ты их отматерила. А они пошли пожаловались родителям, а родители пошли заявление участковому писать на тебя. Угу. А также позвонили на телефонную станцию, чтобы тебе провода обрезали. Угу. Да. И Мария Курдюкова тоже подписала согласие. Хуйню несешь. Тебе телефон отключу сегодня. Какая твоя проститутка имеет отношение к проводам? Она телефонную станцию позвонила, жалобу подала, что ты не да, платишь. А я на нее, блядь, напишу, что проститутка без прописки живет в Москве. И не работает, на что она живет. А знаешь, почему написала? А? Знаешь, почему она написала? Потому что ты телефон не платишь свой. То есть с нас не свое дело, плачу я и не плачу. Ты что, телефонщик, что ли? Начальник станции телефонной, что ли? Да. Что ты есть-то? Пусть здесь 17-й. А, кого-то из себя только не изображал. К психиатру беди, блядь. Путина только еще не изобразил из себя. Так всех изобразил. Он уже звонил вам. Он уже звонил вам. Путин. А? Путин вам уже звонил. Собянинскую надбавку предлагал. Ну ты уже ёбнулся окончательно. Путин. По телефону не отключить должны были. Алло. Чего тебе? Здравствуйте. Не дом терпимости, по ночам названиваешь. Я говорю здравствуйте. Здравствуй. Вы почему со мной на «ты» обращаетесь? Это вас беспокоит с телефонной станции. А? Почему, я спрашиваю, вы обращаетесь со мной на «ты», когда вам поступает звонок с телефонной станции? Какая станция ночью? Какая? Сейчас 8 часов вечера. Ночь! Ночь! Ночью станция не будет звонить. Так, на вас поступила срочная жалоба, поэтому нам из линейного отделения полиции позвонили и сказали, что срочно передать информацию вам. И в чем заключается жалоба? Чего я совершила-то? Значит, на вас поступила жалоба от гражданки Курдюковой Марии Дмитриевны за то, что вы угрожаете ей, обещали прирезать, кастрировать и оскорбляете ее. Называете... Да, пусть она сначала пропишется. Ее на вокзале как проститутку привезли сюда. Ребенка, блядь, задушили, она родила. Так что я вас буду судить, а не вы меня. Так, ты чего звонишь мне, что публичный... Значит дом, так, что-то... сейчас к вам выйдет наряд полиции. Что, в терпимости, что ли? Сейчас вас скрутят, закуют в наручники и отвезут в обезьянник в отделение, в 100-е отделение района Войковская. Да что ты? А что я совершила-то, чтобы в обезьянник покушение попадать? На убийство. Покушение на убийство. А? Покушение на убийство. Ах, покушалась? Когда это я покушалась-то? А вот на днях... Вот за клевету я тебя, сука, Я тебя за клевету! Марию, на Марию напали. За клевету тоже 10 лет дает. На Марию напали в твоем подъезде. В вашем. Я напала! Да, вы угрожали, вы обещали там ее убить, прирезать. Вот на нее напали, ее изнасиловали. А теперь в суд пойдет... Я ее изнасиловала? Ах ты, сука! Теперь в суд пойдут ваши записи с звонками, как вы кричите, что это. Ты, сука, я ее изнасиловала, как я могла вашу проститутку изнасиловать? Ножом. Которую с вокзала привезли. Ножом. Вы давно обещали. Чего? Ножом вы обещали ее изнасиловать. Я ее изнасиловать? Да. воли нет, чтобы насиловать. Так у вас финский нож есть. Причем тут насиловать и изнасиловать женщину и финский нож причем? А ты меня убить хотела. Вот, видишь. Я ж, блядь, нужно будет прирежу кого. Я тебе так вы сказали, что ножик воткнете ей. Кому нужна она мне втыкать? Кто на мне есть, чтобы я ее заинтересовала с вашей проституткой? Так она ваша прямая наследственница. А, чего? Она на ваше наследство претендует, она наследственница прямая. Она моя наследственница? Да. Ты чего несешь? Ты к психиатру иди, сука рваная! Какая она наследница, какая ты с вокзала, вы привезли проститутку, и она стала моей наследницей. Так вы же подписали квартиру. Это такое наследство, блядь, ты у меня 15 лет за клевету получишь. Так вы подписали же.